Благодарим, брат Игорь, Благословит вас Господь, что вы действительно готовились, вникали в Слово Божие. Несколько, также скажу, предложений. Вы знаете, наше покаяние пред Господом, это милосердие Божие или нет? Вы знаете, наше покаяние – это наше покаяние, а милосердие Божие заключается в том, что Он принимает наше покаяние. То есть Он говорит: да, хорошо, ты каешься предо мной, входи в радость Господина твоего. А теперь представьте, мы покаялись, да, вот некоторые люди покаялись и отошли от Господа. И нет их Господа. И уходят в вечность без Господа. Так, будет ли учитано им это покаяние или нет? Тяжелый вопрос. Я думаю... Я простой вопрос задаю. Когда человек кается пред Богом, Бог принимает покаяние, милует его, милость выявляет. И потом человек оставляет Бога. Ну, масса примеров таких, друзья. Оставляет Бога и не приходит до Бога до вечности. И потом, это покаяние учитывается? Не учитывается. Слушайте, не учитывается. К чему я это все сказал, такой пример? Знаете, когда привели женщину, взятую прелюбодеянием к Иисусу, да? И вот он говорит: где твои обвинения? Нет. Что он ей говорит? Иди и больше, что не греши. А в другом случае, когда исцеленному там говорят: иди и больше не греши, чтобы с тобой худшего не случилось. Помните эти события? Ситуация в чем, друзья? Когда Бог проявляет свое милосердие к нам, то мы должны принять Его милосердие, то есть он принял покаяние наше, представляете себе? Принял наше покаяние, Он нас простил, и теперь мы ходим в этом покаянии, в Его милосердии. И нам ни в коем случае здесь нельзя оставлять мысль даже о Божьем милосердии, потому что сам Бог, когда Моисею открылся в расщелине скалы, то он что сказал? Да, говорит Моисей, я Бог, я прочитаю это местописание. И сохраняющий милость тысячу родов, прощающий вину и преступление, и грех, но что? Но не оставляющий что? Без наказания. Но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего, четвертого рода. Ну, здесь можем вспомнить сразу Давида, которого Бог все-таки помиловал, не истребил его с лица земли, но что? Он понес определенное наказание. Он понес определенное наказание. Что получается, друзья? То есть Бог настолько справедлив, слушайте, настолько справедлив, что Его милосердие, друзья, когда мы получили Его милосердие, мы должны сегодня какой-то итог подвести тому, какие же мы, в каком мы милосердии, какое мы должны иметь милосердие. Мы прежде всего благодарим Бога, что Божье милосердие открылось в нас, и мы вошли в Его присутствие. И уже Божье милосердие дает нам возможность, друзья, сегодня быть рядом с Богом. Господи, я еще не понимаю, Господь. Я еще не готов вот так вот прощать, не готов еще миловать. Я еще там вот вспыльчив, и там я отвечаю резко, и там я могу рабочих наказать, или быть непокорным, или быть небрежным. Но мы замечаем за собой такие последствия. Но слушайте, очень важно то, что если мы сегодня в Божьем присутствии, да, то Бог, являя свое милосердие, говорит: слушай, я помогу тебе, я исправлю тебя, если ты только будешь послушным мне. Если ты только будешь действительно прилежным учеником, идти за мной, и все, все возможно для верующего. Да, да. Я это местописание не прочитал, но оно очень подчеркивает вот эти вот мысли. Ефесянам 2:4. Бог... Иуда. Иуда 1:21. «Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Мы еще милость уже и обрели в спасении, а здесь написано «ожидая милости». Первое, что я скажу, что мы делами, знаете, верующие думают, что он уже заслуживает какое-то спасение после того, как он милость проявил, добро какое-то сделал. А здесь говорится, что ожидая милости. По милости мы будем спасены, уже в вечность введены. И сохраняйте себя в любви Божией. Вот о том, что он говорит, сохраняйте себя в любви Божией. То есть наша задача сохранить себя вот в той милосердии, в любви Божией. Следующая мысль, последняя сегодня у меня будет. Следующее, хотел сказать, друзья, когда мы называем себя христианами или называемся христианами, или нас называют христиане, то вкладывайте в это слово глубокий смысл, потому что это божественность Иисуса Христа. Сегодня хорошее место Писания, я вспомнил, это 81-й Псалом, очень говорит об этом, почему Господь говорил, вы боги. Вы знаете, вот он в конце сказал, но перед этим он им аргументы показал. Он обращается к израильскому народу и говорит, «Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?» Оказывается, у человека есть способность оказывать лицеприятие нечестивым. В чем это заключается? Во многом, да? Конечно. Люди не смотрят на закон Божий, они смотрят более на материальный мир, можно так сказать, на физический мир, или что я могу от этого получить. В свое время, во времена, когда я был неверующий, то было кумовство. Так, в общем-то, оно и сейчас в мире есть. Так кого в кумовья выбирали? Как правило, тех, которые чем-то обладают, что-то имеют, какие-то связи, определенное кумовство. Вот это? Укрепиться в чем-то или что-то получить от этого всего, от всего этого кумовства. Здесь, смотрите, что во главу ставилось? Крещение ребенка? Абсолютно нет. Это уже как аргумент, там, дадим батюшке денег. Это привязка, ты же крестил. Да, но в основание что ставилось? В основание ставилось, кого я кумом выберу. Или кто у меня кум будет. Это может быть не обязательно богатый человек, может быть верный человек, он может быть друг какой-то. Но выбирали таких, которые в ком надежен, уверен. Со стороны церкви православной это было свое понятие. Когда спрашиваешь у них, а мне приходилось беседовать не с одним православным, говорю, на каком основании детей крестите? Или вообще, как вы себе представляете, кто будет учить этих детей? Кум должен учить или крестный, которого ты берешь? Так подождите, крестный ничего не знает, отец ничего не знает, чему они научат? Ну, это уже не наша проблема, они говорят. Проблема в сущности-то есть. И вот эта проблема заключается в том, что оказываете лицеприятие нечестивым. Люди забыли закон Божий, люди во главу ставят свое лицеприятие к нечестивым. И вот у Бога были определенные претензии. Теперь смотрите, потому что в этой главе, в 81-м псалме, идет речь о «вы Боге». Теперь, что Господь говорит? Послушайте, остановитесь. И говорит, давайте суд бедному. Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему, оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Мы сегодня слушали, внимательно слушали и приняли для себя, что в то время, особенно в то время, очень много было, и Игорь говорил об этих детях, об Индии, и Игорь, второй брат, говорил нам о той ситуации и об одежде. Здесь сказано, что в то время очень было сильно развито рабство, продажа людей, одежда. Очень был мир настолько был материализован, что за одежду даже человек действительно мог страдать. Представьте себе, за одежду, за какой-то пиджак или за какой-то... Это самое Бог взыскивал. Почему? Да потому что эта одежда, она одна была у человека. Это была и праздничная, и рабочая, и на ночь он что? Укрывался этой одеждой, чтобы не замерзнуть. Потому что в Израиле днем жарко, а ночью холодно. И он мог заболеть, замерзнуть и воззвать к Богу. А я, говорит, милосердный, услышу и накажу тебя за то, что ты одежду не отдал. И вот здесь вот речь идет об этом. Теперь смотрите, что он говорит. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы. То есть Господь как бы свое божество перекладывает на людей. Слушайте, вы такие же, как я, должны быть. Такие же, как я. Мои мысли, ваши мысли должны быть. Вы знаете, это, естественно, переходит в Новый Завет. И когда мы сегодня говорим, мы христиане, мы верующие Нового Завета, дорогие мои, мы должны прекрасно понимать, что Дух Святой – это не одежда. Дух Святой. Его нельзя одеть сегодня на воскресный день, да, а потом прийти, праздничную одежду скинуть. Он, написано, живет среди нас, внутри нас. И поэтому мы сегодня ходим под ведением Духа Святого, дорогие мои. И божественность Иисуса Христа, естественно, с Духом Святым перешла сегодня на верующих людей. На верующих людей. Мы, знаете, как-то строго или, может быть, как-то громко будет сказано, как в свое время израильтяне, они не называли имя Бога, они не говорили имя Бога, они просто говорили «Господь мой», да? Так и нам сегодня страшно сказать, что мы говорим «Божий народ», да, но мы не говорим «Мы боги», да? Или «Вы боги». Это будет как-то звучать неправильно. Но Господь со своей стороны говорит «Вы боги». Вот в данном случае божественность Божья переходит в людей, когда люди воспринимают Бога, Его характер, Его свойства, Его, как мы перечисляем, милосердие. Все эти действия переходят на человека. И человек способен свыше делать то, что он не может делать по естеству неверующему. Он может делать как уже божественный человек, как Божий человек. Может прощать, может миловать, может взаймы давать и не ждать. Вот так вот может даже верующий человек. Слушайте, это действительно возможно все верующему, дорогие мои. И поэтому да благословит нас Господь, чтобы милосердие Божие, которое изначально принадлежит Богу, сегодня передалось на церковь, и церковь была церковью милосердной, дорогие мои, милосердной во всех отношениях, сострадательной, знаете, чуткой к болям другим. Мы учим и говорим, что болеет один член церкви, да, болеют все. В общем-то, мы к этому сейчас и пришли. У кого есть благодарность или у кого есть нужды, заявите, мы будем молиться. И когда мы молимся друг за друга, то что многие получают исцеление. Потому что не о себе только молимся и не о себе заботимся. В этом есть, друзья, также милосердие, часть и сострадание. Да. Я хочу попросить, чтобы помолились за спасение детей, внуков, родственников, близких. И сегодня внук бригады была отправлена туда, на передовую, на первоводение, чтобы Господь коснулся этого. Я понял. Будем молиться. Внук, да? Да, будем молиться. У кого есть еще, может быть, благодарность или нужда? Николай, пожалуйста. Я сердечно благодарен Богу, я пришел сюда, раньше день, и одержав дозидание и очень великую силу. Еще я пришел сюда дома, я відчув, я уже інша людина. И иду сюда, я уже відчував, я інша людина, потому что то был такой импульс от Бога даний, и чтобы я был правильно зроблений, как бы по Слову Божьему. И оно вошло в моє сердце, в моє серце, и я бачу, я інша людина, и я счастливый тим. Слава Богу. Слава Богу. За спасіння людей. Слава Господу, пожалуйста. Слава Богу. Аминь. Аминь. Я там был, но не ты, я туда такой честный. Ну, что параллельно, я буду верующие, а так... В их понимании, что Бог в определенное время спит. Он уснул, он не слышит, он не видит, он спит. Вот такое есть понимание. Да. Да, это младший брат, да? Да, будем молиться Господу. Есть еще? Когда я помню, я замечала, что эта свадьба была у тех, которые хотели меня переубедить, но это не стресс, конечно. Слава Богу, это у них. Еще там помог брать, я видела, что они делали. Слава Господу, да. Пожалуйста. Слава Господу, Юля. Мы благодарны Господу. Давайте вставим наши ноги. Мы помолимся Господу за это прекрасное время, когда мы могли собраться вокруг Слова Божьего, поразмышлять, знаете, вспомнить и действительно оказанную нам Божью милость, друзья, сегодня, знаете, прославить Господа за Его милосердие, которое Он явил нам. Давайте мы помолимся, поблагодарим Господа и попросим благословения на исцеление.